Глава 8. Деода шел своим отменным почтальонским шагом, посматривая вокруг своими, как всегда, голубыми глазами. И когда он пересекал сад или проходил вдоль изгородей, летние цветы торопились расцвести быстрее обычного. Он не знал этого и шел спокойно. Он шел своим маршрутом почтальона, начиная с самого начала и далее. Это было его ремесло, коль скоро он был почтальоном. В воскресенье он совершал свой обход, как и в остальные дни, и не жаловался, ведь это же было его ремесло. Обедню Деода посещать не мог, но кюре ему это прощал при условии, что время от времени он будет посещать утреннюю службу. С этой-то стороны он был спокоен, просто теперь ему не удавалось помянуть лишний раз свою жену, которая вот уже лет 10 лежала на кладбище. Однако, поскольку она умерла, он и не слишком мучился. Он больше не думал об этом. Вот когда она болела, то, видя, как она страдает, и потом, когда ее несли вчетвером ногами вперед, вот тогда ему пришлось попереживать. А потом он забыл. Она умерла, вот, умерла она. Такое часто случается. Самое, что ни на есть, обычная вещь. Не биться же ему головой об стенку. Он тут ничего не мог поделать. Он-то все-таки остался жить, остался со своей формой почтальона и ремеслом почтальона. И он занимался своим ремеслом степенно, размеренным шагом степенного почтальона, в ожидании своей очереди, когда и ему тоже придет время последний раз уже покойником выйти за порог своего дома. Он ждал своей очереди и больше об этом не думал. Он пока еще жил и на тот свет не торопился. Сойдя с дороги, почтальон углубился в яблоневую аллею, которая вела к Зефу Маларе. Обедня уже давно закончилась, но мужчины еще не вернулись. Анаис опередила их по дороге. Деода порадовался, что застал ее одну. Когда рядом с ней не было ее мужчин, она смеялась, завидев почтальона, и ему было приятно смотреть на ее тело крупной блондинки, на ее красивое лицо зрелой 40-летней женщины. Ни о чем предосудительном Деода даже и не думал, оставшись вдовцом. Он превосходно обходился без женщины, скромно устраивался, как мог, сам по себе. Они оба весело засмеялись, она тому, что пришел почтальон, а он тому, что является почтальоном. Такая уж выработалась у всех привычка смеяться, когда он входил в дом. Люди говорили: «Вот почтальон», а он отвечал: «Да, это я». Смеялись люди от того, что им было приятно видеть, как в дом входит хороший почтальон. «Я принес тебе новости», — сказал он Анаис, и протянул ей письмо в очень красивом конверте, адресованное господину Жозефу Маларе и его супруге госпоже Маларе, деревня Клакбю через Вальбюйсон. «Это мне моя взрослая дочь Маргарита пишет из Парижа», — сказала Анаис. Почтальону это было уже известно, поскольку он знал ее почерк, но он и виду не подал. Так выглядело вежливее. «Вот и хорошо, что это от малышки. Новости от молодежи — это всегда приятно». Анаис вынула из своего высокого светлого шиньона заколку для волос и, вскрыв конверт, сразу же взглянула на нижнюю часть страницы. «Приезжает завтра вечером», — сказала она. «В прошлый раз она еще не знала, а тут вдруг сразу завтра вечером. Ах, Деода, какой ты все-таки хороший почтальон!» «Работу свою я уж точно знаю», — запротестовал почтальон. «Ну а что там в этих письмах, так ведь я же их пишу». Но Анаис не слушала его. Она смеялась, потому что завтра должна была приехать ее дочь. Почтальон вышел от Зефа, весело смеясь. Дойдя до середины яблоневой аллеи, он прошептал: «Эта дочка ее завтра приезжает», и продолжал свой обход. У него в сумке не осталось больше ни одного письма и ни одной газеты, но это ничего не значило. Он все равно пройдет по тропинке, ведущей в лес, чтобы все знали, что время почты уже прошло, потом вернется тем же путем, выйдет на большую дорогу и отправится к себе домой, но перед этим, как всегда по воскресеньям, сделает остановку у Анаре Адуэна. Можно было предположить, что после состоявшегося в конюшне разговора, эхо которого уже прокатилось по всем Адуэнам, трапеза пройдет в тягостном молчании. Пожалуй, еще никогда столовая Адуэнов не была столь шумлива, а смех столь заразителен. При этом дядя Анаре производил один столько же шума, сколько все дети вместе взятые. Он то и дело наливал себе вина, громко говорил, беззаботно смеялся и веселил всех присутствующих. Он пользовался всеобщим вниманием, а его брат Фердинанд выглядел как дальний родственник, которого приглашают только тогда, когда за столом оказывается 13 человек. Обычно дело обстояло несколько иначе. Речи ветеринара звучали весомо, и когда он произносил «Я, как и Виктор Гюго, являюсь деистом» или «Я уважаю все убеждения и хочу, чтобы к моим убеждениям тоже относились с уважением», то это оказывало впечатление даже на Анаре. В результате семейная трапеза принимала красивые очертания. Женщины, не интересующиеся метафизикой, могли спокойно наблюдать за детьми и обмениваться кулинарными и прачечными рецептами, с чего, собственно, и начинается всякая добротная семья. Так что в этих серьезных пирушках каждый находил то, что ему было нужно, и даже дети, не подозревая об этом, узнавали массу полезных сведений, за которые позднее, когда у них прибавится ума разума, они должны были бы поблагодарить своего дядю Фердинанда. Ну, а на этот раз Анаре, уже начиная с супа, стал вводить в это благопристойное семейное собрание какое-то разнузданное и агрессивное веселье. Можно было подумать, что он рад роковому приключению потерявшегося письма, которое подвергло опасности честь имени Адуэнов. Безудержное желание ввязаться в борьбу против Зефа придавало его смеху и его взгляду какую-то особую мужскую доблесть. Он так и бил копытом, так и потряхивал султаном, бросал иронические взгляды на ветеринара, ухаживал за невесткой, играл с детьми, громко говорил, смеялся, снова говорил, снова смеялся с воинственным видом человека, решившего учредить временное правительство вина и голытьбы. Дядя Фердинанд чувствовал себя не в своей тарелке. Его терзали одновременно и робость, и нетерпение. В другое время он не стал бы терпеть шумливую спесь брата, которую теперь из-за письма приходилось сносить. Момент для того, чтобы нанизывать максимы и предсказания из области политики, сейчас был неподходящий. Он едва сдерживался. Торопливость в нем боролась с осторожностью, и он не осмеливался даже наказать соответствующим образом своего сына Антуана, который демонстративно громко смеялся любой шутке дяди Анаре по адресу его отца. «Ну уж тут-то он еще получит свое. Вопрос с вестфальскими договорами остается открытым». Дядя Фердинанд размышлял о том, что зачастую виноваты именно родители. В самом деле, пример Анаре не пропадал для детей в туне, и те вели себя как настоящие сорванцы. Разговаривали с набитым ртом, перебивали на полуслове родителей и даже хуже того. Фредерик, сидевший рядом со своей кузиной Жюльеттой, все время держал левую руку под столом, вместо того, чтобы положить ее спокойно рядом с тарелкой, как поступают воспитанные дети. Да и другие вели себя не лучше, даже Люсьена, обычно такая разумненькая девочка, тут сразу за каких-нибудь полчаса накопила грехов на целое домашнее задание. Причем при первом же замечании, которое Фердинанд попытался было сделать, брат оборвал его. «Дай ты им, этим детям, повеселиться. Я вот, например, люблю, когда они все время в движении, когда они галдят. И вообще, знаешь, что я тебе скажу? У твоих ребят слишком уж серьезный вид, и орут они не в полную силу. Боюсь, я как бы и они тоже не приобрели, когда вырастут, эдакую мину Ризничева на лице, которая впору только их папаша». Дети смеялись до слез, а Антуан даже чуть было не подавился. Это походило на дозволенное неповиновение, на настоящую анархию, и нетрудно было предвидеть, что добром дело не кончится. Гюстав, уже и без того рассердивший мать, когда засунул куриное крылышко в карман своих выходных брюк, попытался заставить собаку выпить стакан красного вина, половину которого он пролил на белое платье своей кузины Люсьены. Гюстав получил свою порцию пощечин, женщины должным образом покричали, но ветеринар был настолько раздражен, что даже не счел нужным скрывать это. Если ребенок чувствует, что отец поощряет его, то он, естественно, никогда не остановится. Ты хочешь сказать, что я поощрял его лить вино на платье сестре? Я не сказал, что ты поощрял, я сказал, что он чувствует, что его поощряют. Надеюсь, ты согласишься со мной, что, прояви ты себя менее снисходительным, этого печального случая не произошло бы. Нет, не соглашусь. Ты же сам сказал, что это дело случая. Случая, который нетрудно было предвидеть. Ты-то сам что, предвидел его? Я предвидел, что произойдет нечто в этом роде. Да. Ну тогда остается только пожалеть, что твое чутье так подвело тебя несколько дней назад. Не случись этого, письмо твое не лежало бы сейчас у Маларе. Напоминание о промахе в присутствии всей семьи ветеринар воспринял как унижение. Его жена почувствовала, что спор принимает дурной оборот. Попыталась успокоить братьев. «Да тут почти ничего и нет. Достаточно будет намылить там, где пятно». Фердинанд с еще пылающими от унижения щеками бросил на свой стакан с вином иронический взгляд и сказал, усмехнувшись, «О, нет! Это пятен не оставляет!» И почти тут же пожалел о своей усмешке. Анаре, подозревавшая Аделаиду в том, что она, когда приходят гости, добавляет в вино воды, намек мгновенно понял. Он спросил, «Это верно то, что говорит Фердинанд, что ты добавляешь в вино воды?» Жена и Фердинанд отозвались одновременно. «Чтобы я добавляла в вино воды?» — воскликнула Аделаида. «Я и не думал говорить ничего подобного», — возразил ветеринар своим востреньким, как спица, голоском. «Ты так сказал», — возмутился Анаре. «А открыто ты не сказал, это только потому, что открыто ты вообще ничего не говоришь. Как был ты иезуитом, так им и останешься. И можешь не делать вид, что каждое утро готов умереть за республику. И этот твой генерал Буланже тоже такой. Что он, скажи мне, собой представляет? Он просто олух в подряснике, набитый четками и больше ничего. Тысячи чертей, вода в моем вине. Уверяю тебя, Анаре, ты меня не понял, я не говорил. Так я, значит, по всему прочему, еще и круглый болван. Я не понял, и вы ничего не поняли?» Анаре ни к кому не обращался с этим вопросом и не ждал ответа. Последовала пауза, после которой Антуан заявил немного дрожащим от волнения голосом, поскольку он знал, что сказанные им слова не относятся к числу тех, которые можно искупить 500 строчками дополнительного задания. «Если я правильно понял, то, как мне показалось, отец сказал, что вы добавили в вино воды». Ветеринар от ярости весь побагровел. А дядя Анаре, оценив принесенную его племянником жертву и то вероятное наказание, которое его за нее ожидало, сделал над собой усилие и не воспользовался полученным преимуществом. Ссора могла бы тут и затихнуть, если бы Фердинанд, утративший хладнокровие из-за свидетельства сына, которое он воспринял как предательство, не дал выход своей ярости. «Вот чего ты добиваешься, настраиваешь моего сына против меня. Ах, тебе даже не пришлось особенно стараться, так уж он устроен, что с полуслова поймет и тебя, и своего дядю Альфонса. В нашей семье альфонсы, когда хотят сыграть со мной злую шутку, всегда видят друг друга издалека». Люди, не знающие чувства благодарности, завистники, транжиры, юбочники, бездельники. «Я очень советую тебе помолчать», — сказал Анаре, пока еще сдерживаясь. «Помолчать? Мне нечего молчать. Я никому ничего не должен, ни единого су. И это прискорбно, потому что есть кое-какие денежки, которые достались тебе не слишком дорого. 100 су! Я беру 100 су за консультации, я зарабатываю на жизнь честным трудом, за исключением случаев, когда ты с Пюже договариваешься, и он за тебя торгует. Это неправда, ты лжешь!» Анаре встал, а невестка взяла его за руку и начала успокаивать, но он ее даже не слушал. «Ты смеешь мне так говорить? Жулик ты и лжец!» Ветеринар тоже встал. Разделенные столом, они смотрели друг на друга с яростью, испугавшей всю семью. «Мне не в чем себя упрекнуть», — сказал Фердинанд срывающимся голосом. «Меня никто не может ни в чем упрекнуть», — сказал Анаре. «Никто?» — усмехнулся ветеринар. «И Аделаида тоже не могла, когда ты в дни ярмарки отправлялся под вечер сам знаешь куда». Аделаида стала возражать, что ей до этого нет никакого дела. Анаре попросил ее замолчать. «Не надо. Я выброшу сейчас его за шиворот на улицу». Чтобы добраться до брата, ему нужно было обойти вокруг стола. Едва он сделал шаг, как во двор вошел почтальон. Вошел спокойно, держа голову на плечах, а руку на своей кожаной сумке. Все видели, как он идет, как, проходя мимо колодца, погладил гладкую каменную кладку. Братья сели на свои места, думая о том, что дешево отделались. «Входи же», — сказал Анаре. «А я только что подумал, почтальон-то ведь еще не приходил. Ну давай, иди, садись вот сюда». «Так, я вижу, вы все здесь, вся семья, значит, собралась?» «Да, как видишь», — ответил ветеринар голосом счастливого человека. «Так я вот часто себе говорю, у адуэнов, у них в доме почти каждое воскресенье праздник». «Конечно», — сказал Анаре, — «мы всегда рады собраться всей семьей». Анаре абсолютно искренне верил в то, что говорит. Он говорил правду, ту правду, которая нужна хорошему человеку, хорошему почтальону. «Когда в семье согласие», — добавил Фердинанд, — «это самая большая в жизни радость. Мне вспоминается то время, когда отец наш был еще жив». «Какой же все-таки он был хороший человек, твой отец? Я вспоминаю, как однажды в Альбюисоне, но я говорю про времена 20-летней давности, когда и железной дороги-то не было, и когда мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я стану почтальоном. Да, как сейчас вспоминаю. Сколько же мне тогда было лет? Может, 30 или 32? Я припоминаю, как напротив последнего в городе дома, не дома Руке, потому что его построили потом, ведь Руке перебрались в Альбюисон только в 75-м, в том году, когда у моего тестя случился пожар. Нет, последний дом — это был дом Виара. Не знаю, помнишь ты или нет, Виары. У них было двое парней, ну, конечно же, тот, что постарше, служил потом в жандармерии. Не такая уж плохая работа для человека, у которого есть голова на плечах. Но только там, как и у нас почтальонов, глаз в деле нужно иметь наметанный. Почтальон остановился, смущенный напоминанием о потерянном письме. Анаре угадал причину его смущения и попросил его продолжать. «Так значит, ты встретил моего отца?» «Да, я встретил его. Как мне помнится, это была ярмарка. О, совсем небольшая ярмарка. В Альбюисоне они большие-то никогда и не получались. Было что-то часов около 11, а твой отец уже возвращался. Ты помнишь, какой он был, твой отец? Когда ему нужно было делать дело, по кафе ходить он уже не станет, хотя компанейский был и на скотину умел посмотреть, и когда продавал, и когда покупал. Я вам скажу, я сам был свидетелем, как он однажды покупал нетель. Я говорю, нетель. Ничего, скотинка, даже приятного вида, но, понимаете, такая, которая в глаза никому не бросилась. А он раз-раз, смотрю, купил ее, как я бы купил на 2 сут табаку, и не прошло и четверти часа, тут же продал ее с 32 франками барыша, причем меньше, чем в 15 метрах от того места, где он ее взял. И я видел все это собственными глазами. Деода стукнул кулаком по столу и сдвинул свою фуражку высоко на теме. Адуэны умилялись этому воспоминанию, от гордости у них просто щемило сердце. Большинство из них имело веские основания презирать и даже ненавидеть воскрешенный образ своего предка, в чем они себе обычно немало не отказывали. Но, беседуя о нем в лоне семьи или же с кем-то посторонним, неизменно представляли старика в обличии доброго библейского персонажа. Даже Антуан, который обычно не поддавался такого рода эмоциям, и то был взволнован. Анаре наклонил голову и прошептал. «Да, можно сказать, человек удостоился». Почтальон пожал одним плечом, словно похвала показалась ему слишком скромной. Вот и я тоже думаю, еще как удостоился. Нужно его знать, как я его знал. Так вот, шел он, значит, с ярмарки, а я шел на ярмарку. Уже даже и не помню зачем. Погодите, сейчас вспомню. Нет, не вспомню. Ну да и ладно, шел я, значит, одним словом, в Альбиссон, и вот где-то напротив Виаров вижу, идет навстречу мне Адуин. Идет, как он имел обыкновение ходить, вроде бы не спеша, а на самом деле, что ни полчаса, то лье как не бывало. Он меня даже не заметил. Он же, вы ведь помните, все время что-то размышлял. Это был человек, который думал головой. «Назад возвращайтесь, Жюль», — говорю я ему. А он мне говорит: «Доброго тебе здоровья, да-да. Представь себе, взял вот и забыл свой зонт». У почтальона на лице появилась сердечно-почтительная улыбка, и он заключил: «Зонт он свой забыл». Анаре и Фердинанд, примиренные, смотрели друг на друга через стол глазами полными нежности. Над столом раскрылся зонт. Это был он, его зеленый зонт. Хороший зонт. Он всегда только один у него и был. Он был у них в семье, этот зонт. Зонт согласия. Стоило им только подумать о слове «зонт», как во рту у них начинали течь слюнки доброй воли. Дорого они бы дали за то, чтобы иметь сейчас тот его зонт. А попытайся старик выбраться из могилы, так они, глядишь, загнали бы его туда-обратно башмаком по голове. Они теперь были два брата, два сына того зонта. Анаре упрекал себя за то, что был немного резок с Фердинаном, а ветеринар подумал: что же, таким уж он уродился, мой брат, таким я его и люблю. Остальные адуэны почувствовали, как зонт принес с собой в комнату замирение, хотя рассказ почтальона их несколько разочаровал, особенно детей, надеявшихся на более захватывающую развязку. Например, Гюстав подумал, что из конюшни Виаров мог бы выскочить разъяренный бык, а дедушка схватил бы его за хвост и, покрутив им над головой, словно прощой, забросил бы его аж в пруд голубой кошки. Хотя публика согласилась бы и на меньшее. Алексиса зонт явно не удовлетворил. «А что потом, да-да?» Вопрос взволновал почтальона. Он догадывался, что рассказ его обманул ожидания присутствующих и почувствовал себя виноватым. А вот сказать вам, забыл ли он зонт у себя дома или на ярмарке, я бы не смог. «Он забыл его дома», — сказал ветеринар, — «наверняка». Деода отпил глоток вина и спросил у него, что он думает о трехмесячном цыпленке, который соглашается есть только в ногах у свиней, а после 4 часов пополудни начинает хромать. У него вывелся именно такой цыпленок. «Бывает такой изъян у цыплят», — сказал ветеринар. «Нужно опасаться таких цыплят из-за молодняка. Знал я одного цыпленка», — беседа вдруг оживилась, — «пошли истории про цыплят, имеющих тот или иной изъян». Фредерик воспользовался этим, чтобы положить руку на ляжки своей кузине. Жульетта смотрела на него блестящими ласковыми глазами, теплая нежность вздымала ей грудь, а лицо Фредерика раскраснелось от радости. От гула голосов, позвякивания графинов и вилок, чавканье ртов, которые проталкивали в желудок говядину, от ропота сердечности, который поднимался вокруг стола, где вкусная пища не мешала разговорам, у них слегка кружилась голова. Они начали смеяться, и Фредерик прошептал: «Сейчас, когда съедим утку, я пойду в Ригу». Она знаком дала ему понять, что пойдет следом. Ветеринар ни о чем не подозревал. Он был почти счастлив, слыша, как его жена и Аделаида обмениваются кулинарными рецептами. «Хорошенько намазываете дно кастрюли, ставите на слабый огонь и каждые полчаса поливаете соком. Я обычно шпигую чесноком. Нет, чесноком как раз не нужно». Аделаида прервала свою речь, чтобы поговорить о цыпленке. У него был клюв, который закрывался наподобие ножниц. Он не мог клевать зерно. «Вместо того, чтобы шпиговать чесноком, вы кладете рубленые овощи». Посреди этого гвалта Клотильда оставалась молчаливой, и лицо у нее было жесткое и озабоченное. Гюстав воспользовался тем, что родители не обращают на него внимания, схватил бутылку и наполнил свой стакан вровень с краями. Опорожнив его единым махом, он стал наполнять стакан снова, но в этот момент Люсьена сообщила ветеринару. «Папа, он только что выпил большой стакан вина». «Неправда», — закричал Гюстав, — «врунья! Грязная корова, это неправда!» И он громко рассмеялся, потому что вино уже забродило у него в голове. Веселость Гюстава привлекла к нему внимание. Губы его были перепачканы, а бутылка все еще оставалась у него в руках. «Это глупо», — сказал ветеринар. «От такой дозы ребенку будет дурно». Анаре взглянул на сына и забеспокоился. Щеки мальчика налились кровью. «Может, сейчас ему лучше пойти поблевать?» — сказал он. Слово это было неприятное, Элен. Антуану, следившему за выражением лица матери, стало неловко, и он рассердился на своего дядю Анаре, хотя сам дядя даже не подозревал, что в его словах прозвучала какая-то непристойность. Если бы ему дали это понять, он был бы расстроен. «Худо от этого никакого не будет», — согласился Деуда. «А лучшего средства для того, чтобы очистить желудок, просто не придумаешь». Анаре вывел мальчика во двор и сунул ему в рот пальцы. Оттуда до ушей сидящих за столом донеслись сначала звуки икоты, а потом звуки спасительного извержения. «Вот и все», — сказал Деода. Он был рад, что все прошло наилучшим образом. «А то ведь не всегда даже и получается», — заметил он. «Есть люди, которые тужатся-тужатся, а у них ну никак». Элен побледнела, а Фредерик, отказавшись от утки, подал знак Жюльетте, что идет в Ригу. Найдя его там, она закрыла, не торопясь, за собой дверь и положила руку ему на плечо. Она была выше его ростом, и Фредерику, чтобы поцеловать ее в губы, пришлось вытянуть шею. Она оставалась неподвижной и как-то безучастно отнеслась к пылу юноши, отчего тот немного робел. Рука его нерешительно приблизилась к ее груди, потом, ладонью коснувшись острого кончика, сжала ее. Жюльетта, казалось, даже и не заметила этого. Фредерику хотелось увести ее в глубину Риги, но, чувствуя сопротивление, он не осмеливался слишком явно показывать свои намерения. Он старался двигаться почти незаметно, шаг за шагом. Ему удалось продвинуться на несколько метров, когда Жюльетта, обхватив его руками, прижала его к своему животу, к груди, к щеке. Ногами она обхватила одну из его коленок и приложила губы к самому его уху, очень тихо сказала ему: «Фредерик, я хотела бы, чтобы ты был Наэлем Маларе. Я хотела бы, чтобы ты был Наэлем». Почувствовав себя униженным, Фредерик захотел высвободиться и откинул голову назад. Она прижалась к нему еще сильнее, и внезапным движением вернула назад удалявшуюся от ее губ голову. «Наэль, ты был бы Наэлем, а?» Из гордости он все еще отбивался, но объятие Жюльетты пьянило его, и когда он почувствовал ее губы на своих губах, сдался. «Я Ноэль», — сказал он сердитым, но нетерпеливым голосом. «Ноэль», — повторила Жюльетта. Резким движением она запрокинула его тело назад и, склонившись над лицом юноши, посмотрела на него слегка шальными глазами, потом улыбнулась и мягко оттолкнула юношу. «Я глупая, мой маленький Фредерик. Иди, оставь меня, пойдем отсюда». Фредерик стоял, опустив руки, хотел сказать что-нибудь жестокое, но разрыдался. Жюльетта достала у него из кармана брюк носовой платок и промокнула ему глаза. «Ну, миленький, не надо больше плакать. Я не хотела делать тебе больно. Я сказала это ненарочно, ты же знаешь. Я больше не буду тебе об этом говорить». Он разрыдался еще сильнее. Жюльетта обхватила шею юноши, отвела его в глубину Риги и, присев рядом с ним на пшеничные снопы, стала баюкать его и гладить щеки. Она тихо говорила ему: «Не плачь, мой маленький Фреда. Я тебя тоже люблю, ты же знаешь. Ты всегда сможешь целовать меня и дотрагиваться до меня сколько хочешь. Но только не надо больше плакать, пора уже возвращаться, а то дядя Фердинанд начнет нас искать. А немного попозже сегодня ты меня еще поцелуешь, идет?» Фредерик попытался улыбнуться, и когда Жюльетта захотела встать, удержал ее. «Это правда, что ты любишь его, этого Наэля?» «Не знаю. Я сказал это, не думая». «О, нет, ты знаешь, я совершенно не думал, я даже не знаю, что это на меня вдруг нашло». Когда Фредерик вернулся за стол и сел рядом с Жюльеттой, ветеринар забыл посмотреть на часы, чтобы проконтролировать, сколько тот отсутствовал. Наклонившись над столом, он тряс подбородком и невнятно бормотал. «Что-что? Вы в этом уверены?» Деода, сообщив новость, уже собирался уходить. Стоя позади стула, он спокойно ответил. «Я же вам говорю, Анаис распечатала письмо прямо у меня на глазах. Завтра малышка приезжает сюда». «Ничего удивительного», — ленивым голосом сказала Наре. «С тех пор, как она уехала в Париж, ее здесь ни разу не видели». «Зев как-то сказал мне, что с тех пор, как она устроилась продавщицей в магазине, у нее почти не было никакого отпуска». «Продавщицей в магазине?» — усмехнулась Аделаида. «Чтобы обслуживать клиентов, задрав все четыре копыта вверх, это уж точно». «Что ты можешь об этом знать?» — возразила Наре. «А здесь и знать особенно нечего, потому что у Малоре испокон веков все девки были потаскушками». «Ну, это еще ничего не значит». Когда почтальон вышел, Фердинанд принялся стенать. «Почему Вальтье не предупредил его? Не замышляют ли что-нибудь против него? Разве не удивительно, что эта девица приезжает всего через три дня после того, как Зев перехватил письмо?» Монаре пожимал плечами. Смятение ветеринара его раздражало. Его-то приезд Маргариты Малоре напротив радовал, хотя он и сам не понимал, почему. Просто ему казалось, что так партия, которую ему предстояло сыграть против Зефа, получится более красивой. Вспомнив обо всех упущенных когда-то возможностях отомстить Зефу, он подумал, что пощадил тогда Малоре из экономии сил, чтобы собрать их для более жарких боев. И еще он с удовольствием подумал обо всех своих детях, четырех детях, собравшихся за столом, не считая Эрнеста, который служил в Эпинале.